Остальные внимательно следили, но с места не двигались. «А вы что же, не проголодались еще?» «Звезд боитесь?» — он указал на нарисованное небо. «Это ведь просто краска. Сам верховный жрец скажет вам то же самое». «Здорово выглядит!» — кивнул бочонок, запихивая в рот кусок хлеба. «Да, красиво!» — согласился Андер. Он взял в руки каравай хлеба, разломил его пополам, протянул остальным четверым. «Но звездами сыт не будешь, тем более нарисованными». Еще один из его спутников оторвался от стены и протянул руку за хлебом. Вот они уж все сидят у мешка и сосредоточенно жуют, все кроме одного. Глазок все еще стоит у двери, им следует заняться особо. Андер подошел к двери. «Глянь-ка, глазок, бочка-то наш второй каравай уминает». Андер привалился спиной к стене. «Здесь камень прохладный, после алтаря кажется даже холодным. Присоединяйся». «Не могу», — пробормотал глазок. «Мой старший сын хочет стать жрецом. Если Верховная когда-нибудь узнает, откуда, как знать, да кто ей донесет?» «Не они же», — Андер кивнул в сторону активно жующих единоверцев глазка. «Они ведь не враги себе», — глазок поморщился. «А в колдовство и божий промысел ты веришь?» — спросил Андер. «Конечно». «И Молоха боишься?» «В Молоха я не верю». «Тогда нечего тебе здесь бояться. Этот храм для тебя такой же дом, как и любой другой». Глазок задумался. «Не могу», — прошептал он. «Понимаю», — кивнул Андер и сунул ему в руку краюху хлеба. Глазок уставился на хлеб, отщипнул крошку и сунул ее в рот. Андер улыбнулся. «Эй, глазок, давай живей, а то леденцов не останется!» — крикнул бочонок. Глазок вздохнул и направился к алтарю. Стоя перед шатром совета, Доран пытался рассмотреть позиции противника. Солнце взошло уже 4 часа назад, но нефилимы не подавали признаков жизни. Доран поскреб затылок. «Вот бы сейчас туда, повыше, а?» Доран повернулся на голос. К нему подходил ячменное зерно, сжимая в кулаке булаву. «Оттуда лучше видно», — заметил лысый герой, махнув булавой в сторону трехэтажного здания широкими окнами. «Намного лучше». Доран нырнул в шатер. «Зачем пришел?» — спросил он, усаживаясь за низенький столик, на котором стояли пустой кувшин и 3 кружки. Ячменное зерно тоже не отказался бы присесть, но скамеечка при столе имелась лишь одна, и она досталась Дурану. «Долго еще будешь держать народ в поле?» «А что я могу сделать? Отвезти к домам в тень. На таком солнцепеке никто долго не выдержит». Ячменное зерно прижал ладонь к раскаленной лысине. «Хорошо». Дуран забарабанил пальцами по столешнице. «Что еще?» Ячменное зерно не успел открыть рот, как в шатер ввалился старик на деревяшке. Нога у него отхвачена выше колена, но двигается он на диво резво, опираясь на старый багор, да еще топор тащит. — Ячмень! Наконец я тебя нашел! — воскликнул дед, бесцеремонно бухнув топор на столик перед носом Дурана. — Чего ты хочешь? — раздраженно вскинул голову Дуран. — Это штаб войска, здесь собираются вожди. Вот я и пришел сюда! — ничуть не смутился старик. — Подарок принес герою. Ячменное зерно схватил топор. Его топор, тот самый, который полетел в злобную воительницу и с которым он уж распростился навеки. — Откуда? —